рожденным солнечной жемчужины в груди, дракон моей любви не вымолвит ни слова. Бессмертным продолжением его рода луч рассыпается неслышно на лучи. Так утро веером осветит горизонт, так новый день преобразит прошедший. Творец невидимый омоет медом сот душ нерожденных и еще безгрешных. Творец невидимый омоет медом сот душ нерожденных и еще безгрешных. Он, она, оно, они, сво вселенной, сво любви, сво Вишну, Махавишну, Хари. Ах, мне бы его проказы в немой торжественности шелеста листвы. С его молитв мир вспыхнет новой жаждой и горе тем, чьи души не ясны. С его молитв мир вспыхнет новой жаждой и горе тем, чьи души не ясны. Легко мгновение в душе остановить, сложнее вывести из формул жизни вечность. Так обреченный телепат, плач слушающий вечно, спасается в любви, не смея полюбить. Он, она, оно, они, сво вселенной, сво любви, преломляет свет на душу дух, и в отражение видится иначе. Ослепший вывернул зрачок, вновь станет зрячим, оглохнув, обретет небесный слух.